Глава восьмая. Проснулась она поздно. Марко не будил ее. А Лас такой ерундой принципиально не занимался. Он пришел среди ночи и спал в ногах. Дженни лениво потянулась. К счастью, этой ночью ее ни по каким дорогам снов не носило. Нет, ей снился самый обыкновенный сон, составленный из обрывков дневных впечатлений, перемолотых в мелкую кашицу. «Сегодня же суббота, — поняла она, — выходной. Пол придет, и мы куда-нибудь сходим». Розалинда Ллойд не оставляла своих попыток завоевать сердце Марка и вела планомерную осаду. Она приносила по утрам блинчики с джемом, развлекала Марка разговорами о климате Южной Англии и продолжала использовать внука, чтобы убрать Дженни и остаться с дедом наедине. Дженни хихикнула. «Скорее луна упадет, чем дед поддастся чарам миссис Ллойд». «Знала бы старушка, кто такой Марко Франчелли и на что он способен». Она вытянула из-под ворота сорочки цепочку с кулоном. «Какая же все-таки изящная вещица!» Она с ним не расставалась с тех пор, как тот смешной человечек, Теодорус, кажется, вручил ей письмо. «Вот уж и не думала, что так буду из-за Калеба переживать», — подумала она. «Если сложить все время наших разговоров, и полчаса не наберется, из которых 29 минут — перебранки и подколки». Когда Калеб уходил с Фреймусом, у нее было чувство, что она теряет родного брата. «Это и значит связь Магуса?» Тогда как можно изгнать из Магуса? Все равно, что руку отпилить. Дженни подняла кулон. Серебряный дельфин сверкнул в солнечном луче, упавшем сквозь окно. В глазах дельфина блистали голубые камни. Это кулон мамы. Она не помнила родителей. В памяти не задержалось ничего, только смутный отзвук песен, только чувство теплоты и ласки, окутывающие ее. Она изучала немногочисленные фотографии из архива Марка, и ей казалось, что она узнает свое лицо в чертах красивой женщины с толстощеким младенцем на руках. Белокурые волосы, продолговатый овал лица, нос, губы — это она взяла от мамы. А от папы, худощавого, стройного, обнимавшего маму на фотографии, глаза. Глаза глубокой синевы, в которых бродили стальные искорки. «Я совсем их не помню». Дженни подняла кулон над лицом и стала медленно раскачивать. «Это неправильно. Но что еще хуже, я не скучаю по ним. Неужели я такая бессердечная?» Она вздохнула. «Да, это так. Марк меня вырастил, и я его люблю. Но почему-то так легко, когда я гляжу на этого дельфинчика, как будто мама совсем рядом». Внезапная мысль пришла ей в голову, и она села в кровати. Родители погибли, когда в фургон врезался рефрижератор. Водителя отправили в психушку. Он не мог прийти в себя, только и твердил, что машина вырвалась из-под контроля и сама пошла на фургончик. А что, если фуру заколдовали? Могли маму и папу убить? Но зачем? Дженни вскочила. Надо показать кулон Марка. Давно пора было это сделать. «Эй, Соня, вставай!» Она легонько щелкнула львенка по усам. «Скажи что-нибудь хозяйке». Лас открыл один глаз и так красноречиво поглядел на Дженни, что стало ясно, ближайшие часа три он даже хвостом не шевельнет. «Ну и ладно, лентяй». Дженни сбежала по лестнице. На кухне Марка не было, и она постучалась к нему в комнату. «Погоди, Джен, секунду». Но она уже распахнула дверь и остолбенела. Посреди комнаты стоял большой пластмассовый таз веселого розового цвета. Фокусник закатал пижамные брюки, залез в таз и в тот момент, когда зашла девочка, выливал на голову ведро воды. Франчелли поставил ведро и бодро начал растираться полотенцем. «Доброе утро!» «Скажи, а зачем ты штаны закатал?» После паузы поинтересовалась Дженни. «Все равно весь вымок». «Хм, это вопрос философский. Я был бы благодарен, если бы ты закрыла дверь с другой стороны. Мне надо переодеться». «Дед, ты меня пугаешь. Ты решил закаляться на старости лет? Не поздновато? И почему ты в пижаме? Ты себя хорошо чувствуешь?» «Более чем», — фокусник встряхнулся. «Брысь отсюда!» Дверь сама по себе захлопнулась перед ней. Дженни чего-то на цыпочках прошла на кухню, опасливо села на стул. Стул вел себя как самый обыкновенный воспитанный английский стул — не прыгал и не резвился, твердо стоял на четырех ногах. И Дженни расслабилась. День, однако, начинался довольно необычно. «Еще раз доброе утро!» — энергично растирая голову, зашел фокусник. «Что хочешь на завтрак?» «Адекватного деда. Марко, что это было?» «Ведро холодной воды с утра. Очень, кстати, полезная процедура». «Зачем?» «Просто возвращаю долги, и все». Дженни с минуту переваривала информацию. «За вчерашний дождь?» — догадалась она. «Ты не вымок вчера и потому решил вымокнуть сегодня?» «Ты уже начинаешь мыслить как человек договора, как член Магуса», — обрадовался дед, разбивая яйца в миску. «Это меня и пугает». Девочка надолго задумалась. Уже был доеден омлет с помидорами, пришел черед кофе, корица, зернышко перца, капля меда. А Дженни все размышляла. «Не держи в себе, спроси». «Получается, что в чудесах нет смысла», — сказала Дженни. «Если тебя все равно настигает то, чего ты хочешь избежать». «Плата может быть любой, я просто решил немного взбодриться. Но в целом ты права. В чудесах нет особого смысла. Пусть лучше все идет своим чередом». Дженни решила, что эту мысль она обдумает позже. Было в ней что-то неправильное. Сейчас надо выяснить другой вопрос, а то дед как начнет рассказывать, и она про все забудет. Девочка расстегнула цепочку, выложила кулон на стол. «Я вот что хотела показать». Марко склонился над столом. «Кулон Эдны? Откуда?» Дженни выложила всю историю появления кулона с самого начала, рассказала про тот жуткий вечер пространного карлика Теодоруса и конверт из старой бумаги. «Любопытная история», — задумался Марко. «Этот кулон твой отец подарил Эдне в знак того, что она принимает его фамилию. Красивая вещица, но ничего примечательного в ней нет. Я не видел его после аварии». «Как звали того человека?» «Теодорус. И фамилия какая-то очень уж необычная. Докерман. Или Доберман, или Дудупень». «Ничего похожего не слышал». Дженни помедлила, но все же задала вопрос. «Как думаешь, маму и папу, их могли убить?» «Это первое, что я проверил», — вздохнул Франчелли. «Но на грузовике не было ничего. Ни черного слова, ни порчи, ни сглаза. Знаешь, сколько на дорогах дряни может прилипнуть? А тут, на удивление, чистая машина». «Все-таки автокатастрофа?» Дженни повозила вилкой по тарелке. Не то чтобы ей не хотелось расставаться с гипотезой, но какой-то червячок точил душу. «Если бы их убили, можно было бы кого-то наказать», — подумала она. «А так, получается, что из-за нелепицы, глупости я лишилась и мамы, и папы. Как же мне плохо без них». Она сгребла кулон со стола. «Ну и что? Что он не волшебный?» — с наигранной веселостью сказала девочка. — Так даже лучше. До смерти надоела вся эта магия. — Да ну! — огорчился Марко. — А я как раз хотел тебе после завтрака пару фокусов показать. — Каких? — С холодным оружием. — Ну, тебе же надоела магия. — Да? — Дженни задумалась. — Ладно, еще пару уроков я вытерплю. — Тогда живо на задний двор, а я принесу ножи. — Хм, ножи? Дженни почесала затылок и отправилась на задний двор. Это все-таки не занудная зубрежка и крышесносные путешествия по дороге снов, а старая добрая сталь. Марко Франчелли озабоченно забарабанил пальцами по столешнице. Дженни вышагивала по красной гравийной дорожке. Милейший газон с аккуратно подстриженной травкой, аккуратные кусты красных роз по периметру, скамейка в тени арки, густо увитый плющом и ломоносом, ракарий с уже отцветшими камнеломками и раскидистым можжевельником, несколько пальм в катках, дворик миссис Ллойд был уголком, без сомнения, идиллическим. Сад председателя клуба «Садовод» из Бигбери не мог выглядеть иначе. Дженни страшно хотелось внести в эту старческую безмятежность немного творческого хаоса. Подобная реакция ее саму удивляла. Подумаешь, какой-то сад. Тебя тоже раздражает эта красота. Марко вынес большой фанерный щит с подпорками. Ужасно, призналась девочка. Почему мне так хочется перекопать этот газон? Потому что здесь много труда, но мало чувства природы. Марко кряхтя установил щит. «Взгляни, ведь розы хотят расти не так ровно. Плющ хочет перекинуться на забор, а ему не дают. А трава устала от стрижки». Дженни подумала и согласилась. «Бедные розы!» Она прошлась вдоль кустов. «Смотри, Марко, она их как-то по линейке стрижет». «Вставай к щиту». Марко закатал рукава. За пояс его были заткнуты метательные ножи, обоюдоострые клинки с кольцом в рукоятке, к которым были привязаны красные ленты. Обыкновенный реквизит. Дженни 100 раз их сама метала. Она подошла к щиту, на котором был выведен черной краской человеческий силуэт. «Марко, разве у меня такие кривые ноги?» — обиделась девочка. «И голова, это же качан какой-то». «Сходство условное», — сухо сказал фокусник. «Работаем». Франчелли метнул нож. Стальной молнией он блеснул на солнце и вонзился в щит в сантиметрах в 10 от лица Дженни. «Стареешь?» «Проба пера. Итак, Джен, ты спрашивала, какими силами обладает магус. Гляди на меня, когда я бросаю, и постарайся понять, куда летит нож. Я начну издалека и постепенно буду приближаться к твоему телу. Если я пойму, что ты видишь, последний нож полетит в тебя. Хотя он полетит, даже если ты не будешь готова». «Ты смеешься?» Второй нож с глухим стуком вошел в дерево, уже ближе, в 8 сантиметрах от головы, и красная лента с шелестом коснулась лица. «Марко, слушай, третий нож 6 сантиметров». «Черт, дед будет целить прямо в нее?» «Четвертый нож 5 сантиметров». «Нет, 4,5. Глазомер у Франчелли был хоть куда, как и рука». Дженни привычно нажала на уголки глаз, раскрыла взгляд. Фигура Марка наполнилась светом его жизни, оранжево-желтым ровным пламенем. Этот огонь бродил по телу, иногда выхлестывая пламенные языки за пределы тела. Вот и сейчас, вслед за ножом, нет, опережая его, вытянулась тонкая световая нить. Следуя по ней, нож скользнул сквозь утренний октябрьский воздух серебристой рыбкой. Стук в дерево. 3 сантиметра. Вот это да! Так же можно... Вспышка, нить, удар. Всего сантиметр от левого виска. Дженни почувствовала дуновение воздуха от клинка. Следующий нож пойдет уже ей в голову. Она поймала безмятежный взгляд Марка. Он будто не ножи в любимую внучку метал, а в дарт сыграл. И чуть заметно кивнула. «Я готова». Внутренняя вспышка, и огнистая нить протягивается прямо к ней и вонзается между глаз. По ней, как по рельсам, мчится последний нож Марка Франчелли. Но Дженни просто склоняет голову на бок, и нож прибивает ее прядь к щиту. «Отлично, Джен!» Дженни выдернула нож, освобождая волосы. «Ты в меня метил!» «Я же обещал!» «Ножи принеси!» «Мы только начали!» Девочка выдернула второй клинок и, почти не глядя, один за другим метнула их в фокусника. Последний раз она бралась за ножи год назад, но если с 6 лет их метать 3 раза в неделю, вряд ли забудешь, где острие, а где ручка, и сколько оборотов делает нож на расстоянии 5 метров. Принесла остальные, бегом вернулась к щиту. Сердце ее пело, наконец-то репетиция. Как же она соскучилась по цирку! «Основной принцип ты уловила. Работаем по прежней схеме». «Да, давай в полную силу», — потянулась Дженни. «Я уже размялась». Франчелли усмехнулся, чуть помедлил и без предупреждения послал нож в сердце девочки. Ох, Дженни едва успела увернуться. А раньше-то Марка кидал не так быстро. «Раньше было представление», — сказал дед. Следующий нож выпорхнул из ладони, но Дженни была уже готова. Она поймала огненную нить его намерения и шагнула в сторону, пропуская мимо клинок. Стук ножей от дерева, вскрики Дженни. Было трудно. Она ошибалась. Клинки срезали кончики волос или защемляли одежду. Марк работал как автомат, методично посылая ножи. Только автомат не способен на хитрости, а фокусник постоянно отвлекал ее разговорами, шуточками, резкой сменой цели. То он метился в ноги, а послал клинок в голову, то тянулся к правой руке, а слал нож в левую стопу. Но Дженни уже было не обмануть. Она видела его желание, прежде чем нож покидал сухую морщинистую ладонь Марка. А последний нож она перехватила за ленту основания и послала в ответ. Франчелли качнулся и неуловимым движением взял клинок из воздуха. «Молодец! На сегодня все!» «Как все?» — возмутилась разгоряченная Дженни. «Я только-только разошлась!» «Тебе пока рано напрягаться!» Дженни согласилась. Душа у нее пела. Она поймала нож на боевой скорости. «Магус тоже кое-что может, господин Фреймус. И скоро вы в этом убедитесь». «Интересно, где и когда дедушка научился так обращаться с ножами?» — подумала Дженни. «Он ведь почти ничего не рассказывал о своей молодости». «Собери реквизит, дружок, а я отнесу это». Марко с кряхтением взялся за щит. «Сегодня можешь быть свободным. Считай выходной». «Все, Марко, я побежала». Дженни нетерпеливо, как молодая лошадка, прыгала в прихожей. «Купи корма Ласу». «Кошачьего? Он его терпеть не может». «Можешь собачьего, решай сама. Для Фоса пока консервы не выпускают». «А давай ему мясца купим, говядинки», — предложила девочка. «У него вчера, считай, день рождения был». «Жирно будет», — отрезал Марко. «Кормом обойдется. Дуй на улицу, вон твой кавалер маячит в окне». «Он мне не кавалер», — вспыхнула Дженни. «А ты жадина, мясо пожалел котику. Берегись, окрутит тебя миссис Ллойд. Пойдешь под венец». Дверь хлопнула, колокольчик зазвенел, и Дженни Далфин исчезла на улице. Марко нахмурился. Не прошло и минуты, а на половине миссис Ллойд послышался шум. Похоже, старушка уже спешила с домашним печеньем и разговорами о погоде. Романтический образ иллюзиониста-итальянца основательно поселился в ее сердце. Марко неслышно подошел к внутренней двери и 3 раза слегка стукнул по замку. Затем начал неспешно одеваться. Все то же пальто, все та же помятая шляпа, тот же зонтик. Дверная ручка завертелась. Миссис Ллойд безуспешно пыталась угостить своего постояльца выпечкой. «Мистер Франчелли!» Фокусник тихо открыл дверь и вышел на улицу. «Марка, вы там?» «Не пойму, в чем дело. Кажется, замок заело». Франчелли спускался в порт Бигбери. Небольшой, но все же самый настоящий порт с доками, пакгаузами, лодочными гаражами и складами. Он шел и даже что-то насвистывал, пока не остановился напротив темного узкого переулка. Поглядел по сторонам и вступил в темноту. Воняло рыбой, чешуей, потрохами, воняло гниющими водорослями и пахло йодом. Запах стоял настолько резкий, что уже переходил грань вони и становился неотъемлемой частью обстановки, как грязь под ногами, как скособоченные мусорные баки и горы мусора, наваленные вокруг них. В конце тупика на кирпичном выступе стены сидел огромный рыжий кот. Облизываясь, он невозмутимо смотрел на фокусника, и глаза его светились чистейшим изумрудом. Франчелли склонил голову. «Приветствую, дитя Луны. Я прошу вас об одной услуге, в знак моих прежних услуг, оказанных вашему племени». Кот прищурился. «Мне необходимо отправить послание на ту сторону. Передайте мастеру Теодорусу Додекаенту, что Марко Франчелли из Магуса Англии ищет с ним встречи». Кот поднялся, выгнулся черной дугой и прошествовал по выступу. Обернулся, оглядел фокусника еще раз и исчез.